как выжил. Меня проткнула антенна. Вырубился из-за декомпрессии. Упал лицом вниз, кровь залепила дыру. Пришел в себя после отлета экипажа. Монитор жизнедеятельности сломался при проколе. Экипаж вполне резонно счел меня мертвым. Не их вина. П-Л-Н-Т-А-Ц-Ю, вопросительный знак. Долгая история. Экспериментальная ботаника. Выращиваю картофель на 126 квадратных метров земельных угодий. Увеличит запас пищи, но до прибытия Ареса-4 не хватит. Переделал марсоход для дальних поездок. Планирую отправиться к Аресу-4. Мы видели спутник. Правительство следит за мной через спутник? Мне нужна шляпа из фольги. А еще нужен более быстрый способ связи. На эти разговоры уходит весь день. Есть идеи? Вы несите Сджернер наружу. Вынес марсоход Соджернер, поставил в одном метре к северу от посадочного аппарата. Если удастся связаться с ним, я нарисую 16-ричные цифры на колесах, и вы сможете пересылать мне по 6 байт за раз. Сджернер не отв. Черт, есть другие идеи. Нужна более быстрая связь. Р-А-Б-О-Т-А-Е-М НАД-ЭТ-ИМ. Земля заходит. Продолжим завтра в 8:00 по моему времени. Скажите семье, я в порядке. Передайте экипажу мои наилучшие пожелания. Скажите капитану Льюис, что диско — отстой! Венкат несколько раз моргнул слезящимися глазами, пытаясь разложить бумаги на рабочем столе. Его временный рабочий стол в ЛРД представлял собой складной столик в дальнем углу комнаты отдыха. Весь день вокруг сновали люди, зашедшие перекусить, но, с другой стороны, не нужно было далеко ходить за кофе. «Извините», — сказал мужчина, подходя к столу. «Да, у них кончилось диетическое коло», — отозвался Венкат, не глядя. Я не знаю, когда обслуживающий персонал заполнит холодильник. Вообще-то я пришел поговорить с вами, доктор Капур. Что? Венкат наконец поднял глаза, покачал головой. Ах, простите, я не спал всю ночь. Он хлебнул кофе. Повторите, кто вы такой? Джек Тревор, ответил худой бледный мужчина. Я из разработки программного обеспечения. Чем я могу вам помочь? «У нас есть идея насчет связи. Я весь внимание. Мы просматриваем старое программное обеспечение Pathfinder. Поставили дубликаты компьютеров и запустили тестирование. Тех компьютеров, что использовали для выявления проблемы, которая чуть не уничтожила первоначальную миссию. Это действительно интересная история. Оказывается, в управлении потоками Sojourner была инверсия приоритетов, и ближе к делу, Джек», — прервал его Венкат. «Хорошо. В общем, суть в том, что у Pathfinder есть процедура обновления ОС. То есть мы можем изменить программное обеспечение, как захотим. Это нам поможет?» «У Pathfinder две системы коммуникации. Одна для связи с нами, другая для связи с Sojourner. Мы можем изменить вторую систему, чтобы она передавала на частоте марсохода Ареса-3. И можем заставить ее изображать из себя маячковый сигнал жилого модуля». «Вы можете заставить Pathfinder связаться с марсоходом Марка?» «Это единственный способ. Радио жилого модуля не работает, но в марсоходе есть оборудование, предназначенное для связи с модулем и с другим марсоходом. Проблема в том, что для наладки новой системы коммуникации необходимо, чтобы оба участника имели правильное программное обеспечение. Мы можем удаленно обновить Pathfinder, но не марсоход». «То есть, — сказал Венкат, — вы можете заставить Pathfinder связаться с марсоходом, но не можете заставить марсоход принять сигнал или ответить на него?» «Именно. В идеале мы хотим, чтобы наш текст высвечивался на экране марсохода, а текст, набранный Отни, отправлялся обратно к нам. Это требует изменений в программном обеспечении марсохода». Венкат вздохнул. «В чем смысл этого разговора, если мы не можем обновить ПО марсохода?» Джек ухмыльнулся. «Мы? Нет. Но Отни может. Мы просто пошлем ему данные, а он сам обновит свой марсоход». «И о каком количестве данных идет речь?» «Мои парни в настоящий момент работают над ПО для марсохода. Объем патч-файла будет минимум 20 мегов. Мы можем посылать Уотни по байту в 4 секунды. На отправку файла целиком уйдет 3 года непрерывной пересылки. Очевидно, это для нас не годится». «Но вы здесь, а значит, у вас есть решение, верно?» — сказал Венкат, подавляя желание заорать. «Разумеется», — просиял Джек. «Разработчики ПО на управлении данными собаку съели». «Просветите меня», — предложил Венкат. «Это самая хитрая часть», — заговорческим тоном ответил Джек. «Сейчас марсоход разбивает сигнал на байты, а затем вычленяет специфическую последовательность, которую передает жилой модуль.